Глава 42. Михаил. Я оставил Ольгу в доме и вернулся к тому месту, где должен был стоять охотничий дом моего деда, который был построен первее самого особняка. Еще вчера он стоял на месте. Все было как обычно. Я даже осмотрел его на предмет того, сможет ли девушка пока пожить тут. Отдал распоряжение слугам отмыть все от пыли, поменять постельное белье, почистить в снегу ковры. В домике давно никто не бывал, и там стояла затхлость. Охоту я не уважаю. Мне и ружье не нужно, чтобы кого-то убить, и домик просто не использовался, но стоял на месте. А вчера вдруг пропал. Однако, когда я подошел к краю поместья без Ольги, дом снова, как ни в чем не бывало, оказался на месте. «Что за черт побери?» — пробормотал я, задумчиво заходя внутрь. Побродил по комнатам, пощупал мебель. Да нет же, все настоящее и на месте. Но почему же, едва мы пришли сюда с Ольгой, дом словно спрятался от нас, и выглядела полянка так, словно на ней никогда ничего и не стояло? Ни одной веточки сломанной, снег лежал нетронутый. Будто бы никакого дома тут и в помине не бывало. Я вышел из домика и отправился в особняк обратно. Снова велел Ольге идти за мной. Девушка покорно оделась в пальто заново и пошла за мной. Она не задавала вопросов. Просто делала, что ей было велено. Понимала, наверное, что я хочу сделать. Она ведь очень умная. В который раз Оля поражала меня до глубины души своим живым, дерзким умом. Я вообще не думал, что женщины такими могут быть. Да, я помнил, что Ольга не была простой крепостной в своем мире и получила образование едва ли не лучше моего. Но все-таки она была необычайно умна для девушки. И я отметил с сожалением, что даже успел к ней как-то привязаться, что ли. Как к другу. Как интересному собеседнику, как некоему соратнику даже. Мало кто вот так, как она, понимал меня с полуслова, как сейчас. Она шла и понимала, что я хочу сделать. Снова прийти с ней к охотничьему домику и проверить, будет ли дом на месте, или снова исчезнет силы неведомой нам обоим магии. Если он снова пропадет, Оля права. Дом ее не отпустит. И мне придется найти решение, при котором она останется в доме, наперекор просьбе моей жены о том, чтобы я ее удалил из особняка, дабы Ольга не нервировала беременную Ульяну. Если за нее вступилась неизвестная мне сила, то я не смогу не исполнить ее воли. Она все равно одержит верх и не выпустит ее, изуродовав ожогами нежную кожу ее рук. И за Ивана ее выдавать замуж было плохой идеей. Теперь я это понимаю. Как бы я ни доверял ему, а Ольга его на 10 голов выше. Не пара он ей, потому и не лежала душа к простому конюху. Да и не выпустил бы ее дом все равно, даже если бы она покорно согласилась на этот брак. Внутри меня где-то очень глубоко гуляла шальная радость от того, что брак сорвался. Что уж таить от себя самого. С тяжелым сердцем отдавал я ее Ивану. Отдавал ее другому. Мне взять ее нельзя, я это всегда знал. Однако то, что она не принадлежит никому, и мне в том числе, я принимал спокойно и даже философски. А вот мысль, что она будет принадлежать другому, меня тяготила. Изнутри меня грыз какой-то зверь, требующий отменить свадьбу и оставить ее тут, возле себя. Просто оставить. Просто видеть ее, слышать, говорить с ней, слушать про механизмы, моющие пол без участия в этом человека, слышать ее смех и смеяться над ее замечательными шутками. Я сам не заметил, как мне стало все это дорого. Ничего прежде я не получал от женщин и не чувствовал ничего подобного, что чувствовал к Ольге. Объяснить сам себе, что именно испытывал я, не был готов. Но абсолютно точно сожалел о том, что ее приходится не только буквально прогнать из дома, но еще при этом и отдать другому своими же руками. И зверь внутри тихо радовался и ликовал, что ничего из той затеи с браком не вышло. А еще ему понравилось то, что Ольгу придется оставить возле себя. Что ж, более судьбе я противиться не стану. Хочет эта старуха Ольгу оставить рядом со мной? Пусть будет так. Я тоже этого хочу. Себе в том я готов признаться. Ольга же об этом никогда не узнает. Она никогда не будет знать и понимать, какое место на самом деле занимает в моей душе. И как трудно мне было решиться отдать ее другому мужчине. Однако судьба рассудила иначе. И так тому и быть. Идея о том, где она будет жить, пока я не решу вопрос с Ульяной, у меня была. Что-то мне подсказывало, что охотничий дом снова сыграет с нами в прятки. И забрать Ольгу в особняк мне все-таки придется. И снова пытался совладать с собой, зная, что она рядом. «И что это значит?» — спросила Оля, когда мы снова остановились возле пустой снежной полянки, и я шумно вздохнул, принимая решение и покоряясь собственной судьбе. «Дом опять исчез?» «Да». «А без меня был на месте?» Повернулась она ко мне лицом и заглянула в глаза. «Был». «Вы без меня ходили это проверять?» Я кивнул и слегка улыбнулся. Ульяна бы никогда не смогла провести такой логический анализ. Это не очень сложно, конечно, но она на это не способна. Ей просто неинтересно. Не хватает развития логики для этого. Она всю жизнь читала женские романы одни. То ли дело Ольга. Умна, красива, молода, необычна, очаровательна. И как в такую не влюбиться? Кто бы смог? «Значит, ответ тут только один. Дом исчезает для меня. Я должна остаться в особняке». Я развернул ее к себе за плечи, мягко сжав ее в своих руках. Как бы мне хотелось большего. Но я никогда не решусь на подобное. Я женат, и этим все сказано. «И ты останешься», — сказал я ей, глядя в голубые глаза девушки. «Останешься. Ты останешься со мной, Оля».